Не 3000, 30 бы в печку кинул, только бы не сознаться, как его ровно Филю в лапте обули. «Отчего не сказать всего по ряду?» — приставал Колышкин. «Вдвоем посоветуем, как бы тех плутов изловить». «А чего ради в ихнее дело обещал я идти?» — вдруг вскрикнул Потап Максимыч. «Как мне сразу не увидеть было ихнего мошенства? Затем я на Ветлугу ездил, затем и маяту принимал, чтобы разведать про них, чтобы на чистую воду плутов вывести. А к тебе в город зачем бы приезжать? По золоту ты человек знающий, с кем же, как не с тобой, размотать ихнюю плутню? Думаешь, верил им? Держи карман. Нет, друг, еще тот человек на свет не рожден, что проведет Потапа Чапурина». «А я-то про что тебе говорю?» — сказал Колышкин, вдоль и поперек знавший своего крестного. «Про что толкую? С первого слова я смекнул, что у тебя на уме. Вижу, хочет маленько поглумиться, затеянное дело правским показать. Ну что ж, думаю, пущай его потешится. Другому не спущу, а крестному как не спустить?» «А, понял же, значит, что шутку хотел над тобой шутить», — самодовольно улыбаясь, молвил Потап Максимыч. «Ишь ты, насоврался, брат, тебя не объедешь». «Не сразу, Потап Максимыч, не вдруг», — шутливо ответил Колышкин. «Сами с усами на своем веку тоже кое-какие виды видали». «Да ты у меня умный. Золотая головушка», — сказал Потап Максимыч, гладя Сергея Андреевича по голове. «С тобой говорить не наскучит». «Ну, ладно, ладно, будет шутку шутить. Рассказывай, как в самом-то деле ихняя затея варилась», — прервал Колышкин. «Глазком бы посмотреть, как плуты моего крестного оплетать задумали», — с усмешкой прибавил он. «Сидят, небось, важно, глядят задумчиво, не улыбнутся, толкуют чинно, степенно. А крестный себе на уме попирает смех на сердце, а сам бровью не моргнет. Толкуйте, мол, голубчики, распоясывайтесь, выкладывайте, что у вас на уме сидит, а мне как вас насквозь не видеть? Ха-ха-ха!» И звонкий хохот Колышкина раскатился по высоким комнатам. «Экой догадливый!» — тоже смеясь молвил повеселевший Чапурин. «Ровно ты, Сергей Андреевич, ту пору промеж нас сидел». «Так уж верно ты рассказываешь». «Так как же, как дело-то было?» — спрашивал Колышкин. И рассказал Потап Максимыч Колышкину, как приехали к нему Стуколов с Дюковым, как паломник при всех гостях, что случились, расписывал про дальние свои странствия, а когда не стало в горнице женского духа, вынул из кармана мешок и посыпал из него золотой песок. «И такие пошел моты разматывать, только слушай», — говорил Потап Максимович, — «и стелет, и метет, и врет, и плетет, а сам глазом не смигнет, ровно нет и людей перед ним. Занятно мне стало, думаю, постой ты, баламут, точи лясы, морочь людей, вываливай из себя все дотла, а затеек твоих как нам не видать. Сродственник на ту пору был у меня, да приятель старинный. Удельного голову Захлыстина Михаила Васильевича не слыхал ли? Мы тому проходимцу будто и поверили. А он говорит: золотой, дескать, песок неподалеку от ваших мест объявился, на Ветлуге. И давай нас умаливать, золотые прииски заявляйте, компанию заводите, миллионы, говорит, наживете. А мы: отчего ж, мол, не завести компанию, Яким Прохорыч? Для чего от счастья отказываться? Денег-то, скажи, много ли потребуется? На первый раз, говорит, 1003 бумажками, а станет дело на своих ногах, 1050 серебром будет надобно. Для видимости согласились мы, по рукам ударили, а мне о ту пору требовалось на Ветлуге побывать. «Едем», — говорю Стуколову, — «кажи, где такой песок водится». «Поехали». Место не показал, а на Силантье баклушника навел. «Ну?» — спросил Колышкин, смолкшего было Потап Максимыча. «Силантье и продал песок», — отвечал Потап Максимыч. «В лесу нарыл, — говорит. И другие заверяли, что в лесу роют». «Кто эти другие, — не сказал Потап Максимыч. Вертелся на губах отец Михаил. Но, как вспомнится, красноярские стерляди, почет, возданный в обители, молебный канон, бани липовые с калуфером, язык у Потап Максимыча так и заморозит. Возможно ли такого старца к пролазу Якимке приравнивать, к бездельнику Дюкову? — думал Потап Максимыч. Обошли плуты Чеснова и Гумна. «Да нет, постой, погоди, выведу я вас на свежую воду». «Все, кто тебя не заверял, одна плутовская ватага», — сказал наконец Колышкин. «Все одной шайки. Знаю этих воров, нагляделся на них в Сибири. Ловки добрых людей облапошивать, кого по миру пустят, кого в поганое свое дело до той меры затянут, что пойдет после в казенных рудниках копать настоящее золото. «Изловить бы их», — молвил Потап Максимыч. «Ловить плутов — дело доброе», — заметил Колышкин. «Ни одного чая облупили, на твоем только кошеле пришлось напороться. Целы теперь не уйдут».